Вечером мы встретились с Сергеем. Я села к нему в машину, и он сразу же сообщил. «У меня отчет сыщиков. Игорь не мог звонить сегодня утром. В это время у него было совещание. Из кабинета не отлучался ни на минуту. И там все время были люди. Думаю, мы зря тратим деньги». «Я тоже так думаю», — кивнула я. «Почти уверена, это Шерман». «Лили, я только что говорил с ним. Следовательно, уже знаешь?» «Знаю». «Он предложил очень дельную вещь. У твоего мужа были, как бы это выразиться, в общем, в работе его фирмы заинтересованы некоторые лица. Эти люди запросто найдут шантажиста». «Да?» «Их возможности не идут ни в какое сравнение с нашими». «В их возможностях я не сомневаюсь». «Тогда почему?» «Серёжа, опомнись, что ты говоришь?» «Ты считаешь...» «Господи, да здесь и считать-то нечего!» «Подожди, если разобраться, что мы теряем?» «Тебе объяснить?» «Хорошо. Сейчас меня шантажирует какой-то тип. Я надеюсь его вычислить. Если мне повезет, ему придется оставить меня в покое. Придется. А если вмешаются так называемые друзья моего мужа, уж с этими мне точно не договориться». «Шерман сказал...» Начал Сергей и неожиданно покраснел. «Знаю, что сказал Шерман», усмехнулась я. «Он убежден, что я убила мужа. А от помощи друзей отказываюсь, потому что боюсь. Скандал в благородном семействе никому не нужен, и если что-то всплывет, то я скоропостижно скончаюсь». Сережа отвернулся, потом взял меня за руку, по-прежнему отводя взгляд в сторону. «Лили, помоги мне найти его». «Дорогая, я делаю все возможное». «Нет, не все. С Шермана глаз спускать нельзя». «Но почему Шерман? Можешь ты объяснить?» «Все очень просто, Сергей. Подумай сам. Я еду к компаньону мужа и заявляю, что хочу продать свою долю». По его реакции было видно, это для него как гром среди ясного неба. «А Шерман здесь при чем?» «При том, что такого поворота событий никто не ждал. Для друзей это неприятная новость». «Допустим, и что?» «Появляется Шерман и пытается убедить меня, что это я убила мужа. Я думаю, на самом деле он не заинтересован в том, чтобы серьезные люди занялись шантажистом. А почему?» «Потому что знает. Серьезные люди потому и называются серьезными». «Лили, ты все переворачиваешь с ног на голову. Шерман хорошо к тебе относится, он хочет помочь». «Вот увидишь», — засмеялась я. «Он достанет для меня деньги, потому что это в его интересах. Он сделает это, потому что...» Сергей опять запнулся. «Ну, что же ты?» — усмехнулась я. «Потому что хочет помочь. Ты права, если выяснится, что ты...» «Убийца?» — подсказала я. «Лили, я так не думаю. Я прекрасно знаю. Вот что. Если Шерман устроит сделку и при этом не сообщит хозяевам о шантажисте, у меня не останется никаких сомнений. Он — идеальная фигура на роль этого сукина сына. Прекрасно осведомлен о делах моего мужа, знает, как получить деньги, к тому же... О, черт! Сергей в сердцах ударил кулаком по рулю, сработал сигнал, и мы оба вздрогнули. «Черт!» — повторил он гораздо тише и посмотрел на меня. «Если я ошибаюсь, и он будет лоялен по отношению к хозяевам, значит, мне не повезет». «Лили, может быть...» «Я хочу сказать, не стоило так все усложнять. Зачем все доводить до крайности? Нам нужно время, ты сама говоришь, этот тип непременно проколется». «Серёжа, я хочу его найти как можно скорее, в противном случае...» Договаривать я не стала. Впрочем, он понял не хуже меня. Аппетит у шантажиста растет, и кто знает, сколько он потребует завтра.